накануне его исчезновения. Было бы странно, если бы я не сделал соответствующие выводы. А что касается Маркула, он, как я тебе уже сказал, очень глуп. И это не пустое оскорбление побежденного противника, а констатация факта. Этот человек никогда не умел по-настоящему прятать концы в воду. Просто его родственники не отличаются аналитическим умом, вот и все. «Знаешь, я даже не это имел в виду», — вздохнул я. «Мне вот что интересно. Как ты заставил их говорить правду?» «А, ну это оказалось еще проще», — отмахнулся Шурф. «Я выяснил, что достаточно строго смотреть в глаза своему собеседнику, чтобы у того пропала охота меня обманывать». «Так просто?» — изумился я. Потом представил себе, как должен выглядеть со стороны строгий Шурф Лонли Локли и тихо рассмеялся. «Да уж, вообще-то ребят можно понять». «Кстати, прежде я не знал, что могу заставить людей говорить правду, не пуская в ход ни магические приемы, ни даже свой авторитет профессионального убийцы», — удовлетворенно отметил мой друг. «Так что, можно сказать, я действительно не без пользы провел время в этом доме. Да и ты тоже, насколько я понимаю», — снисходительно добавил он. «Да уж», — вздохнул я. Лонли Локли не ответил. «Кажется, он уже спал, и я с удовольствием последовал его примеру». Когда я проснулся, комната была насквозь пронизана солнечными лучами, в которых плясали тысячи пылинок. Хорошо, что Шурфа не было в комнате. Он бы наверняка был шокирован их численностью. Я подумал, что он отправился на последний тур переговоров с кутыками и расплылся в счастливой улыбке, когда понял, что мне не обязательно включаться в этот процесс. Вообще-то каждый человек чудо как хорош, если правильно рассчитать дозировку. Самые невыносимые типы могут показаться почти ангелами, если видеть их один раз в 3 года, не дольше 30 секунд кряду. Надо отдать должное кутыкам, они оказались отнюдь не такими монстрами, как мне казалось поначалу, и все же я понял, что с меня хватит. К моему величайшему восторгу, сэр Лонли Локли придерживался такого же мнения. Он появился часа через 2 и как бы мимоходом заметил, что мы несколько загостились. Я был готов броситься ему на шею, но в последний момент решил, что практичнее будет заняться багажом. Наши вещи каким-то образом умудрились расползтись по всему дому. Попрощаться с нами пришла только Ули. Урмага все еще валялся в постели. Бабушка Фуа и дедушка Тухта несли вахту у его изголовья, отлучаясь только для того, чтобы помешать в котле какое-нибудь очередное лекарственное зелье. Терпкий запах травяных отваров медленно расползался по двору. Отмороженные кузены молча сидели над свежей могилой Пуреха, которого похоронили прямо во дворе, в той самой яме, в которой он нашел свою смерть, рассудив, очевидно, что рыть еще одну такую же — дурная работа. Тугодум орала с некоторым опозданием, осознал свою причастность к гибели родственника — и теперь страдал с таким ожесточенным упорством, словно печаль была тяжелой физической работой, требующей добросовестного напряжения всех мышц. А босоногий поэт Йохтумап отнесся к происшествию более практично. Решил, что из бесполезной могилы может выйти неплохая цветочная клумба, и теперь возился с рассадой. Жена и сын Маркула, очевидно, находились под домашним арестом. По крайней мере, их было не видно и не слышно. Что же касается Таэндука Рере, он всецело посвятил себя починке ворот. «Извините, что я одна вышла вас проводить», — сказала Ули. «У нас дома сейчас не весь что творится. Большая радость сразу после большого горя. И еще мы никак не можем решить, что делать с Маркула. Не убивать же родича в самом деле. А жить с ним под одной крышей? Нет уж, хватит. И потом, им просто нечего сказать вам на прощание, потому что...» Она смущенно умолкла, даже прикрыла рот узкой ладошкой. «Можешь не краснеть, леди Ули. Я и так понимаю, что твоим родичам не слишком легко заставить себя вдруг взять, да и полюбить меня». Пожал плечами Шурф. «Ненависть — та же дурная привычка. От нее трудно быстро избавиться». «Твоя правда», — кивнула она. «Вот Урмага с радостью пришел бы проводить своих спасителей, но он пока не может». «Еще чего, пусть лежит смирно, пьет лекарства и не рыпается», — потребовал я. «По вашим законам его жизнь теперь принадлежит мне, так что пусть бережет ее, как зеницу ока. А то я рассержусь». «Ой, а ведь и правда?» — с ужасом прошептала Ули. «А мне и в голову не приходило». «И не надо», — усмехнулся я. «Это шутка, леди. Просто глупая шутка, хотя...» «Знаешь, а ведь у вас в доме живет человек, которому этот закон стоил свободы. Твой отец был не слишком великодушен с Таэндуком». Я кивнул в сторону увлеченного починкой ворот дворецкого, который демонстративно не обращал внимания на наш разговор. «Может быть, хоть Урмага возьмет с меня пример и не станет слишком серьезно относиться к дурацким обычаям». «Ты предлагаешь обмен?» — оживилась Ули. Ты оставишь свободным Урмага, а за это мы должны отпустить Тындука.